132. Правильно, некоторые задания можно получать невидимым помощником, приказываем моим именем, ибо невозможно тратить нужную энергию и время на детали. Эту область невидимого сотрудничества надо усилить. Потом это примет явные осязаемые формы. Но желающих помочь много. Им надо дать определенный и четкий образ желаемого решения, поручаемым для выполнения. Бесчисленные сонмы их находятся в услужении владыки, ибо стихии служат ему, и иерархии стихийных духов находятся в его подчинении. Дух коллективного человечества выводит из равновесия силы стихий, а мы их вводим в берега при кооперации стихийных иерархий. Коллективная воля человечества — страшная сила. И напряженна борьба со стихиями, ибо велико нарушение их равновесия человечеством. Стихии микрокосма и стихии планетные взаимодействуют.